Документы разоблачают. В начале марта, когда часть наших батальонов вместе с армейским полком выбивала немцев из Речицы, свободные силы соединения были брошены против бандеровцев. Активность этих бандитов усилилась по всему течению Стахода. Шайки украинских националистов нападали на тыловые учреждения Красной Армии, мешали восстановлению советской власти в освобожденных от оккупантов районах и стремились продвинуться дальше, на восток. Воевать с бандеровцами было нелегко прежде всего потому, что эта мразь избегала боев. При первом же столкновении националисты рассеивались по хуторам, прятались там или маскировались под местных жителей. А когда партизаны уходили, опять восстанавливали свои сотни и курени, чтобы сделать новый рывок на восток. Мы уже хорошо знали, с какой целью банды движутся именно в этом направлении. Приходилось перехватывать их засадами, брать в клещи, загонять в мешки. После одного из боев с бандеровцами работник особого отдела Василий Зубко положил передо мной письмо на украинском языке. Нижнюю часть листка покрывало расплывшееся буроватое пятно крови. «Почитайте», — сказал Зубко. «Найдено в кармане убитого сотника. Любопытный документ». Я пробежал письмо. Содержание его действительно представляло значительный интерес, а имя получателя показалось знакомым. Не тот ли это Богдан, о котором недавно упоминалось в радиограмме из района Радехова, спросил я. Мартынюк нам сообщал о Богдане Давыдовиче по должности кошевом, а этот был только сотником. Но возможно, что убитый не получатель, а автор письма, которое просто не успел отослать. В таком случае не исключено, что послание предназначалось Давыдовичу по кличке Железняк. С другой стороны, сомнительно, чтобы кошевой атаман занимался отправкой каких-нибудь 15 человек. Все это мы сейчас выясним. Правильно, надо выяснить. А пока дайте мне серую папку и захватите донесение Мартынюка. В серой папке наш особый отдел хранил документы, изъятые у бандеровцев. Конечно, совершенно случайно папка оказалась такого цвета, но партизаны-чекисты шутили, что случайности тут нет, поскольку шпионская кличка Степана Бандеры в Абвере тоже серый. Мне принесли папку и расшифровку недавней радиограммы, полученной из-под Радехова. Освежив в памяти донесение нашего разведчика, я убедился, что сообщенные им факты как бы предваряли содержание письма с бурым пятном крови. Из серой папки я вынул еще два документа. Лист почтовой бумаги, заполненный плотным косым женским почерком, и фотокопию официального отношения со штампом немецкого коменданта города Камень-Каширского. Теперь передо мной лежало четыре документа. Они могли служить прекрасной иллюстрацией к тому, как украинские буржуазные националисты, скатываясь все ниже, достигли предела своего падения. Об истории этих документов стоит рассказать, и я начну с письма, написанного женской рукой. Один из районных центров Волынской области, город Камень-Каширский, расположен в 54 километрах севернее Ковеля, с которым связан железнодорожной веткой. Ветка заканчивалась тупиком и военного значения почти не имела, поэтому наши минеры ее не трогали. Население Камень-Каширского достигало всего 10 тысяч человек. Весь городок состоял из нескольких улиц, пыльной торговой площади и одной или двух церквей. В центре высился народный дом, построенный незадолго до начала войны владельцем ближайшего сахарного завода и другими польскими богачами. Паны-благотворители не пожелали слишком близко общаться с черной костью и для своих собственных развлечений оборудовали на крыше народного дома танцевальную площадку, куда простому люду вход был строжайше запрещен. Летом 1943 года Камень-Каширский находился в руках бандеровцев. Немцев это беспокоило мало. Их вполне устраивала деятельность обосновавшегося в городке представителя ОУН некоего Устина Кузьменко по кличке Ярослав. Каждый вечер этот бандеровский фюрер местного значения взбирался на бывшую танцевальную площадку, где для него и для его приближенных устроили теперь питейное заведение, нечто вроде кабака. Тут на свежем воздухе Бандитские атаманы глушили крепчайшие двойной очистки самогон, бахвалились друг перед другом своими кровавыми похождениями и орали пьяными голосами полесское танго. Все Полесье в болотах и реках, пол Полесье вода залила, кое-где хуторок одинокий, только кое-где хаты села.